От того, что из-за позднего времени в городе было пусто, и еще от злости, он доехал до своей деревни на удивление быстро. У низкого от наваленных сугробов собственного забора он притормозил, ткнул машину мордой в ворота, вышел и бахнул дверью. Просто так, для порядка. Чтобы она знала, как он зол. Он был чертовски зол, как писал в своих романах Голсуорси. Почему-то фамилия английского классика опять привела его в бешенство. Сидела бы лучше в своей суперквартире, почитывала Голсуорси, попивала кофеек из чашки китайского фарфора, покачивала ногой и помахивала пахитоской. «Снежная королева, блин!» Он потрепал подсунувшуюся мокрую морду Бурана, спросил строго, чем он целый день занимался, и распахнул ворота. Одна створка как створка, а вторая еще с прошлого года покосилась. Тогдашняя дама его сердца, подогревая настроение, выезжала с участка и с непривычки задела ворота. Еще зеркала на его машине снесла и крыльцо оцарапала. Так он и не собрался створку приладить как следует. Дамы сердца давно уже нет, а створка все болтается. Впрочем, сердце в его дамских делах никогда не участвовало. К ним имели отношения совсем другие части тела. Он вернулся в машину, внутри которой царили настороженное молчание и дорогие духи. После уличной влажной весны, запаха талой воды и мокрой собачьей шерсти, духи по-змеиному вползли ему в мозг, в висок. И в горле стало сухо, а в позвоночнике холодно. Ну и что дальше? Как долго она собирается сидеть? «Я приехал», — сообщил капитан Никоненко скучным голосом. «Вылезайте. На ночь машину я закрываю». Он не видел, как она выходила, но потому что стукнула задняя дверь, понял, что вышла. «Буран, на место», — скомандовал он собаке. «К станции. По улице налево, Алина Аркадьевна. Километра полтора. Вот прямо пойдете и упретесь в станцию. Может, на последнюю электричку еще успеете», — добавил он с некоторым злорадством. «Благодарю вас, но в Москву я не поеду», — сообщила она из-за машины. «Да ну», — удивился капитан. «Ну, как хотите. Спокойной ночи». И пошел по дорожке к крыльцу. «Игорь Владимирович», — позвала она негромко. Расчет был верен. Киношный прием этих отвезти во двор и расстрелять всегда срабатывал безотказно. «Да-да, Алина Аркадьевна», — откликнулся он учтиво. Она выбралась из-за машины и подошла к нему. Он стоял и смотрел, как она подходила. «Давайте на этом закончим», — сказала она уверенно. «Хватит. Я еще в Москве сказала, что оценила ваш гнев по достоинству. Мне нужно с вами поговорить». «Говорить не хочу». Он повернулся, чтобы идти к дому. «Я за день наговорился. Мне с утра опять работать. До свидания, Алина Аркадьевна». «Мне позвонили», — сказала она быстро, — «уже под вечер. Было темно. На время я не смотрела. Мне позвонили и сказали, что Федор в школе сильно упал. Ушибся, и его забрала скорая. Нужно подъехать в Морозовскую больницу». «Я перепугалась, быстро собралась и...» Она перевела дыхание, и он отчетливо услышал, как с сосулек торопливо капает вода и вздыхает Буран. «И тогда...» «Да», — сказал он нетерпеливо, — «что?» «Позвонила мама. Мы уже три раза созванивались, и она вообще-то не должна была звонить, но почему-то звонила. Ей трудно говорить», — понял догадливый капитан Никоненко. «Трудно и страшно. Что-то произошло такое, от чего говорить ей трудно. Она была совершенно спокойна, когда в ее квартире осматривали труп домработницы. Или казалась спокойной. Что могло произойти, что так ее напугало? Что случилось с вашей мамой?» «С мамой ничего не случилось, слава богу», — она сняла очки и снова надела. «Мама сказала, что отец повел Федора в Кодак на какой-то фантастический фильм. Он привез его из школы, они выучили уроки и поехали в кино. Только что я разговаривала с ней и выходила из офиса, и даже махнула охраннику. Я ничего не поняла. Переспросила, мама повторила. Я была уже в двух шагах от подворотни, в которой стоит моя машина. Там было совсем темно, и я вдруг поняла совершенно точно, что до машины не дойду. Что человек, который мне звонил, там и ждет меня. «Вы никого не заметили?» — спросил он быстро. «Нет, было совсем темно, и я вдруг очень испугалась, просто ужасно. Я побежала обратно на работу, вызвала такси и поехала к Мане. Около Маниного дома я увидела вас и решила, что должна с вами поговорить, а вы куда-то помчались. Ждать вас на улице мне было страшно, я открыла дверь и села. Потом вы вернулись и стали на меня орать. Как вы открыли дверь?» «Рукой», — она усмехнулась, — «вы ее не заперли. Я села и заперла ее за собой». Он молчал, и она вдруг заволновалась. «Вы можете мне не верить, конечно, но это все правда. И домой я не поеду, ни за что. Он меня убьет. Я теперь знаю совершенно точно, что убьет, как Лилю убил. И я не понимаю, не понимаю!» Вдруг крикнула она ему в лицо. «Что происходит?» Он объяснил бы ей, если бы мог. «Пойдемте, Алина Аркадьевна, поедим чего-нибудь». «Что?» — переспросила она. «Поедим», — повторил он, — «очень есть хочется». Он поднялся на деревянное крыльцо, засиженное мокрым собачьим задом, открыл обе двери и зажег свет в темном коридоре. «Проходите». В доме было тепло и ничем таким не воняло, он специально принюхался. Пахло его утренними сборами на работу, кремом после бритья, кофе и блинами быстрого приготовления, которые он жарил, когда время от времени впадал в гурманство и уставал от яичницы с колбасой. Он зажег свет в кухне и с наслаждением стянул мокрые башмаки и оглянулся. Алина Аркадьевна Латынина по-прежнему стояла в дверях, и невозможно было придумать ничего более неуместного, чем Алина Латынина в доме капитана Никоненко. Дом не принимал, выталкивал ее вместе с ее плоским редикюлем, лаковыми штиблетами, распахнутой норковой тужуркой, стильными очечками и ногами невиданной длины. Она была лишней, чужой, вызывающей, как бронза Микеланджело в коллекции банок из-под пива. «Не стойте столбом», — буркнул он себе под нос, раздражаясь от того, что ее вид смущал его. «Проходите». Она шагнула и наклонилась, снимая ботинки. В их лаковых носах поочередно взблескивал свет. Распрямилась и посмотрела на него. «Можете где-нибудь сесть», — сказал он мрачно. «Не бойтесь, тут не заразно». Хлопнула дверь, она дернулась, прыгнула и спряталась за него. Это было так неожиданно и так не шло ей, что он засмеялся. «Что вы? Это Буран». Буран в перевалку вошел в дом, хлопнув и второй дверью. Задрал башку и посмотрел по очереди на хозяина и незнакомую девицу. Ухмыльнулся презрительно, но с пониманием, как показалось Алине, и потрусил куда-то за угол. «Сухнуть пошел», — объяснил Никоненко, — «в ванную». «Это странно, конечно, но у нас тут уже известен водопровод, и кое-где даже используется электрическая энергия. Видите, выключатель и лампочка под потолком». Он ничего не мог с собой поделать. Он стыдился своего обожаемого дома и ненавидел себя за это. Мебель старая и не слишком удобная. Что уж говорить о красоте. Кое-что осталось еще от деда с бабкой, которые прожили в этом доме всю жизнь. Например, пузатый темный буфет с оленями и виноградными гроздьями на дверцах. И вытертое прямо спинное кресло. И ореховый столик для рукоделья с круглой выжженной дырой прямо посередине. Никоненко держал на нем всякие нужные вещи. Пассатижи, обломанные сверла, куски медной проволоки, паяльник, канифоль, банку с рыболовными крючками. И еще плюшевый диван с клоками собачьей шерсти на обивке и неопределенного цвета ковер, который дед-геолог когда-то привез из Кайруана. А кухня была еще хуже.